Вот я и говорю. И хуже всего, что мы не взяли собаку. Если ягуар прячется неподалеку, собака обнаружила бы его. Куда раньше нас, — закончил Дон Николас. Инженер нервно рассмеялся. Мы обнаружим его, когда он вцепится нам в горло. Вот именно. Кроме того, собака — большое подспорье в сражении с хищником. Но не забывайте, что нас могут ждать и другие опасности, помимо ягуара. Вы уже говорили, что в доме, кто знает, укрывается какой-нибудь бродяга. Но я не сказал, что есть и другая опасность. Мы можем нечаянно ранить друг друга. С какой стати? Так бывало не раз. Представьте, что вы идете направо, а я налево. Вдруг я вижу, в кустах что-то шевелится. Прицеливаюсь и стреляю. А это не ягуар, это вы. Такие случаи происходили и будут происходить. Чтобы избежать этого, я позволю себе напомнить очень важное правило. Когда мы выходим порознь, ружья оставляем дома. Договорились? Как вам угодно. Вы не очень-то согласны со мной. Никто не верит в несчастье, пока оно не стряслось. Ничего не случится, Дон Николас. Однако мы договорились, что ни вы, ни я не берем ружей, если выходим поодиночке. Договорились, Дон Николас. Но вот сейчас мы вышли вдвоем, а ружей при нас нет. Поверьте, это большая неосторожность. Они устали. Проголодались, но терпели. Потом Лаура щедро вознаградила их. Ужин начался с наваристого и ароматного супа. Затем последовала курица, вызвавшая массу похвал. А венцом трапезы стал замечательный молочный крем. Прекрасная еда в сопровождении добрых вин отнюдь не нагнала на них дремоту, а наоборот, еще больше расположила друг к другу, и завязался оживленный разговор. Инженер и Лаура в один голос стали просить Верону рассказать им о Бруно. Дон Николас утверждал, что то был несдержанный и эгоистичный человек. «Он был крут даже со своими братьями», — говорил Верона. «Никогда не проявлялось в нем привязанность к людям одной с ним крови, столь естественной у большинства смертных. Я бы обрисовал его как человека старого времени, ярого противника перемен и прогресса. Точно живой он стоит у меня перед глазами. Я словно вижу его волосы, блестящие, даже чуть жирноватые. Он употреблял бриллиантин с запахом фиалок, и это было очень заметно, особенно при взгляде на волнистую прядь, падавшую на лоб. Его длинные усы, которые, как говорили злые языки, он каждое утро нафабривал и подравнивал. Его отличало некое броское щегольство. И он первый, чтобы не сказать единственный, начал носить вышитые жилеты. «Но ведь трусом его не назовешь?» — спросила Лаура. «К этому я и веду. Кое-кто, побуждаемый справедливым возмущением, хотел было поставить его на место, но в смятении убеждался, что он не только хитер и низок, но еще и храбр и, пожалуй, решительнее, чем его противники, ибо не останавливался ни перед чем». Обсудив эту любопытную разновидность местного землевладельца из тех, что жили здесь в старину, они перешли к теме прогресса в нашей стране и, в частности, к относительным достоинствам прогресса и традиции. Оба проявили себя красноречивыми собеседниками, хорошо знающими предметы, даже остроумными. Быть может, их воодушевляло тайное желание блеснуть перед дамой. Лартиги распространялся о современном консерваторстве, а Верона заявил, что в эту ночь в этом заброшенном доме как нельзя лучше представлен во всей полноте политический спектр страны. Под утро они, наконец, поддались уговорам Лауры и разошлись. Оба устали, но были довольны собой, спором и даже соперником, которого даровала им судьба. В субботу, пока Лаура готовила обед, мужчины отправились на берег озера. Каждый взял с собой ружье. «Слышали?» — спросил Лартига.